Будь пришельцев больше, они могли бы стать опасными для России. К нашей удаче, степняков мало, а врагов у них много. Потому ханы и приняли покровительство русских царей, оставаясь почти независимыми. При этом они участвовали во всех войнах, которые вела Россия, подтверждая звание великих воинов. Трудно оценить пользу от подобного союза. И вдруг начались непонятные шевеления, как раз накануне большой войны с османами. Я очень рассчитываю на сильнейшую степную кавалерию. Потому и попросил губернатора составить доклад о сложившемся положении. Бекетову не понадобилось много времени, ведь он сам писал письма в столицу, прося о помощи. Ведь шевеления среди улусов начались не вчера, и он сразу обратил на это внимание. Но почему-то иностранная коллегия игнорировала письма из Астрахани. С этим я тоже буду разбираться по возвращении в Москву. Хан слишком молод и попал под влияние интриганов. Все началось с прихода остатков Джунгар под предводительством Найона Шаринга 11, Шаринг, айратский Найон 18 века, джунгарский и калмыцкий политический деятель, военачальник. Родился и жил в Джунгаре, после разгрома которой в 1758 году возглавил перекочевку 10 тысяч айратов в пределы калмыцкого ханства. В дальнейшем был одним из идеологов таргутского побега. Как прошла общая настороженность, и местные приняли своих восточных братьев, среди калмыков-таргутов, составляющих ядро ханства, стали ходить различные истории. Побег разгромленной орды ныне считается героическим, хотя никто не говорит об огромных жертвах, ведь по пути беглецы потеряли до половины людей и весь скот. Не подойти вовремя войска покойного хана Дандук-Даши и яицких казаков, то переселенцы померли бы с голоду. Да и киргиз-кайсаки, коих они разоряли во время путешествия, могли ударить в спину. Губернатор сделал паузу, а я, поняв его сложности, кивнул на бокал с вином. Собеседник тут же сделал несколько жадных глотков. В Астрахани жарко, хотя выделенные мне покои построены весьма грамотно и сохраняют прохладу вплоть до обеда. Окидываю взглядом уютный кабинет, где Пафнутий сразу расставил мою мебель, и поворачиваюсь к гостю. Забавно, как Бекетов отреагировал на мой секретер. Стол с выдвижными полками и особыми подставками под документы смотрелся необычно. А еще он большой и удобный. Мастеровые, найденные Антоном, долго пытались понять, чего от них хочет царь-батюшка. Ведь я сам знал о секретаре только из видений. Но умельцы потихоньку разобрались, с третьего раза выдав вполне приличный стол. При этом купец Семужников получил от меня деньги на открытие мануфактуры по производству мебели. Дело это не быстрое, ведь необходимо заготовить дерево и найти нужный клей с лаком. Зато кто-то из моих братьев и сестер в будущем получит целую монополию, приносящую хорошую прибыль. У меня хватает знаний о различных новинках, способных удивить даже взыскательную европейскую публику. Поэтому пусть развивают русскую промышленность, помогая моим реформам. Что касается губернатора, то надо подарить ему секретер и кресло. Есть два запасных гарнитура, которые захватил запасливый камердинер. Бекетов их точно заслужил. Плохо, что в народе укрепляется мысль о необходимости возврата на родину предков. Пока это желание поддерживает только небольшая часть наенов, тайши и лам, но сложно предположить дальнейшее развитие событий. Хорошо, что вы посетили губернию, ведь я сразу попросил иностранную коллегию срочно начать переговоры с ханом. Если идея возврата победит, и хотя бы часть родов двинется на восток, нас ждут колоссальные убытки. Ведь калмыки не просто кочевники, которых достаточно вдоль границ России. Они держат в кулаке огромные земли, не позволяя вторгаться в них даже крымцам. А ведь вассалы султана до сих пор совершают набеги на южнорусские земли. Здесь подобное невозможно, так как вслед за любым пересечением границы последует жестокий ответ. Мелкие стычки не в счет, да и сами степняки относятся к ним положительно, натаскивая молодежь и сбрасывая дурную кровь. Тем не менее в междуречии Дона и Яика сейчас порядок, обеспеченный войсками хана Убаши. При ослаблении калмыков нам придется выделять немалые силы и строить новые засечные черты. Сейчас же хватает нескольких укрепленных городков. Вижу, что Бекетов переживает за вверенную ему губернию. Я читал его доклад и более-менее разобрался в местных делах. И крайне важно мнение человека, полностью в них погруженного. Почему наёны загорелись идеей возврата? Насколько я знаю из отчетов губернатора Сибири, войска Багдыхана вырезали почти всех джунгар, спаслась едва пятая часть, ныне рассеянная по степи или ставшая слугами цинцев. Делаю глоток вина, разбавленного водой. Здесь два независимых друг от друга фактора. Во-первых, немалая доля наёнов и тайши, недовольная потерей части кочевий, где основываются поселения казаков и крестьян. Надо признать, что и прежние власти приложили немало усилий для возникновения разлада. Были нарушены многие договоренности, когда у калмыков отнимали хорошую землю. При этом ее можно было просто выкупить, оставив кочевникам выпасы. И деньги на это выделялись, но сами понимаете, Бекетов вздохнул и развел руками. А вот здесь поподробнее, я сразу подобрался, будто хищник перед прыжком. Зря враги и недоброжелатели считают Никиту Афанасьевича бесхребетным человеком и поэтом, витающим в облаках. Кстати, Бекетов пишет действительно неплохие стихи. У губернатора был подготовлен целый отчет о проделанной работе, рекомендациях по разрешению спорных вопросов, предложений по наиболее толковому использованию края и нарушений его предшественников. Последнее, готовый обвинительный приговор. Надо просто передать его дону Эланса с ревизион коллегии для проверки. И такой ум сослали в жуткую глухомань. Хотя человек оказался в самом центре будущих событий, которые могут повлиять на жизнь России, и уже сделал немало, дабы предотвратить непотребство и уменьшить наши потери. Думаю, после окончания войны с османами Бекетова ждет дорога в Санкт-Петербург и повышение. Возможно, я не буду тянуть и заберу столь толкового управленца в ближайшее время. Пусть только наведет тут порядок. А во-вторых, продолжаю прерванный рассказ об интригах в ханстве. Убаши молод, порывистый, мечтает о возрождении джунгарского государства, от которого ранее откололись калмыки, перекочевав на Волгу. И если Шаринг, ставший новым народным героем, обычный наён, весьма бесхитростный, то за ним стоят более коварные люди. В первую очередь это Цыбек Джорджи, претендовавший на трон и пытавшийся захватить его силой. Внук Дандукамба не простил более удачливого родича и Россию, которая помешала его прожектам. Именно он и его люди мутят воду. Чего они добиваются, непонятно. Ведь в Джунгаре калмыков ждет судьба слуг, и им никто не даст той свободы, которая есть сейчас. Может, наён хочет увести народ и уже там стать ханом, заодно он решил отомстить нам, что просто глупо, но, скорее всего, разум наёна затуманен мыслями о мести и захвате власти. Плохо, что часть духовенства также оказалась в плену идеи возвращения. Есть и хорошие новости. Дербет и иные калмыцкие племена, не входящие в Таргутский союз, а также зависимые от них ногайцы, никуда не собираются. Выслушав весьма подробный доклад Бекетова, включающий в себя также положение дел с прилегающими землями, я на некоторое время задумался. Хорошо, что майор учил меня оценивать ситуацию в целом, называя это анализом. Окажись на моем месте прежний Ваня, он бы натворил здесь таких дел. Даже Екатерине не под силу разгрести местные Авгеевы конюшни. Здесь надо разбираться без спешки и выслушать мнение всех сторон. Только кто будет это делать? Ранее все было отдано на откуп чиновникам и, к сожалению, такие как Бекетов среди них единицы. Да и без прямой помощи из столицы Никита Афанасьевич бессилен. Хорошо, что я решил ехать на юг. По крайней мере, меня будет сложно ввести в заблуждение. Обсудив дела политические, решаю поговорить немного о другом. Что скажете о господах Фитингофе и Болотове? Мне донесли, что вы немало времени проводите вместе. Первый раз за сегодня лицо губернатора озарила добрая и какая-то детская улыбка. Понятно, очередной фанатик. На этот раз от земледелия. Я уже достаточно времени общаюсь с ученой публикой и убеждаюсь, что все они похожи друг на друга. Парочка ботаников с помощниками начала писать монументальный трактат о развитии земледелия, скотоводства и связанных с ними промыслов. Не скрою, что они порядком меня замучили, как и власти посещаемых городов. Но по пути мы обрели и немало сторонников. Наша научная команда пополнилась тремя помещиками и двумя чиновниками, погруженными в растениеводство. Земледельческий департамент ей в канцелярии уже создан, и лишние люди там не помешают. А как вернусь, то создам полноценную коллегию. Ведь земля – это одно из главных богатств России. Глупо, когда она используется едва на десятую части совершенно по-варварски. Вот и Бекетов сразу предложил моим ботаникам несколько новых направлений, включая шелководство и увеличение поголовья овец, дабы добиться шерстяной независимости. Здесь губернатор зрит в корень. Если мы закроем потребности империи в шерстяных тканях, то казна высвободит огромные суммы. Только объясните мне, почему этим должен заниматься император? Где представители ведомств, которые обязаны лично объехать все губернии и составить прожекты, как правильно их использовать. А ведь неравнодушный народ постоянно пишет и просит помощь. Тут даже денег особых не надо. Просто надо издать несколько указов, временно освободить людей от налогов и следить, чтобы власти не мешали. Хан Убаши мне сразу понравился. Чувствуется, что он больше воин, нежели правитель. Молодой, с приятной улыбкой и открытым взглядом, калмык сразу располагал к себе собеседника. В отличие от большей части наёнов, и тайши представляла собой суровых мужчин, многое повидавших в жизни. Так же выглядел и главный интриган. Разве что Цибек Джорджи предпочитал излишне яркий халат, а его оружие отделано золотом с драгоценными камнями. Из общей толпы выделялся Алексей Дандуков, полковник лейб-гвардии конного полка и одновременно тайша Богатсахуровского улуса. Опасаясь за свои жизни, Дандуковы приняли православие и перебрались в столицу, где их фамилии внесли в бархатную книгу, подтвердив княжеское достоинство. Это отдельная история, касающаяся представителей многих родов. Ведь те же Глинские ведут свое происхождение от Тахтамыша, Чингизида, если что, а князья сибирские являются потомками хана Кучума. Россия сильна своей способностью включать в свой состав совершенно разные народы. Я вообще немец, но считаю себя истинно русским человеком. У нас сегодня принесение присяги и подтверждение ранее подписанных договоров. Русские правители ранее не посещали эти края, потому мой приезд стал знаменательным событием. После церемонии должен пройти парад, народные гуляния и прочие празднества. Но белого жеребца, просто красавца, мне подарили перед самой встречей. Даже человеку, далекому от коневодства, стало понятно, что подарок очень дорогой, если не бесценный. Аланса так вообще не мог отвести взгляда от скакуна. Калмыки поняли, что угодили императору, и сразу заулыбались. В общем, само действо пролетело молниеносно. Далее, по небольшой площади местного Кремля промаршировал Астраханский гарнизон, и проехались несколько сотен лучших степных воинов. Мне они пришлись по душе. Чувствую, что мы договоримся. Но пока предстоял пир, затем охота и только потом переговоры. Следующая неделя слилась для меня в постоянные представления новых людей, застолья и охоту. Я не любитель убивать животных, о чем не нужно знать окружающим. Зачем портить людям праздник? Ведь среди огромной толпы калмыков, русских и представителей иных народов, только один человек не получал наслаждения от грандиозного действа. Конечно, это был я. Зато мне пришлись по нраву степи, окружающие Астрахань, и богатство местной природы. Сколько здесь животных и птиц. А ведь мы отъехали от города едва на 50 верст. Есть еще рыба, главное местное богатство. Степняки ее не едят, но это их дело. Мне же постоянно приходится думать, как накормить народ. У новых поселений, которые хочет основать Бекитов, есть отличная возможность избежать тяжелых годин, пока народ будет приживаться. Думаю, надо всячески поддержать его прожект, только необходимо договариваться с калмыками. Именно эти мысли занимали меня больше всего, когда большая часть присутствующих охотилась на джейранов и прочих сайгаков. Мяса добыли столько, что можно накормить целый полк или два, потому я попросил его закоптить и отвезти в город. Пусть лучше достанется солдатам с горожанами, нежели пальщикам. Вот так все и происходит. Народ недоволен, но если мы начнем сопротивляться, то будет война, и я понимаю, что калмыки ее проиграют, несмотря на отвагу и силу наших воинов. Что мне делать, Ваше Величество? Мы в любом случае выполним приказ императора, но прошу о снисхождении для своего народа. Я решил не пойти простым путем и поговорить с Убаши лично, для чего нам поставили шелковый тент, где и происходила беседа. Мне не особо приглянулась юрта, внутри которой изрядно жарко. А так, сидишь под навесом, дует ветерок, два костра отгоняют надоедливых слепней. Кроме Пафнутия и старого слуги хана, вокруг ни одного человека. Кстати, свита калмыка сопротивлялась подобной встрече, но быстро угомонилась. Вот мы и сидим, беседуем, едим жареное мясо с разбавленным вином. Убаши тоже не любит крепкие напитки, предпочитая им какой-то ужасный чай с жиром. Но я подобные варево употреблять не собираюсь. История, рассказанная ханом, почти правдива. Это если смотреть с калмыцкой стороны. Нет, я не защищаю русских чиновников, наделавших немало глупостей. Только калмыки с ногайцами не самые добрые соседи. Особо кровавых столкновений сейчас нет, но всякое бывало. Донские и яицкие казаки тоже излишним человеколюбием не страдают, а власти всегда занимают сторону православных, что я считаю верным. Потому и накопилось немало взаимных обид. Губернатор Бикетов тоже поощряет притеснение и отъем земли, спрашиваю, доживав просто божественно прожаренное мясо джейрана. Нет, с Никитой Афанасьевичем стало легче. Мы часто встречаемся и стараемся решать разногласия, только нас продолжают теснить с собственной земли. А где моим людям пасти скот, если переселенцы захватывают пашни и воду? Хан говорил по-русски почти правильно, иногда подбирая выражения. Чувствуется, что степная аристократия не пренебрегает учебой. Именно поэтому калмыцкая знать обсуждает возможность переселения. Решаю не юлить и задать главный вопрос. Надеюсь, ваши советчики все посчитали. Глядя на недоуменное лицо собеседника, поясняю. Дорога до Джунгари займет более полугода. Вы в любом случае застанете зиму. Для выживания людей и скота понадобятся огромные запасы продовольствия с кормами. Если люди Шаринга бежали без подготовки, то вы не можете позволить себе подобного, ведь Найон потерял в пути более половины людей. Надеюсь, Цыбек Дарджи уже предоставил списки необходимых запасов еды, топлива и прочих мелочей, которые потребуются в дороге, ведь в поход отправится более 30 тысяч кибиток. На такую прорву народа потребуется огромное количество еды. Плюс вы вытопчете всю траву на сотни верст в округе. Либо калмыкам придется разделиться и двигаться широкой линией, а не колонной, что опасно. Ведь надо учитывать жителей степи, по чьим землям пройдут ваши люди. Они будут оказывать сопротивление. Но главное даже не это. Багдыхану, в отличие от меня, не нужны союзники. Маньчжуры сделают вас слугами, которые станут охранять рубежи их державы от тех же киргиз-кайсаков и ваших братьев Халха. Так для чего думать о подобном походе? Даже сейчас понятно, что он просто уничтожит калмыков, как силу, влияющую на жизнь в Великой Степи. Здесь Убаши впал в оторопь. Он-то думал, что их намерения остаются тайной. А мы не только знаем, но еще можем доказать глупость подобного прожекта. Отговаривать и применять силу в этом случае глупо. Бикетов предложил иное решение, которое я сразу одобрил. Хану потребовалось некоторое время для осознания сложившегося положения. Дураком он не был, поэтому склонил голову в знак того, что готов выслушать мой приказ. Россию ждет важнейшая война. В этот раз мы просто обязаны сломить Порту, уничтожив ей присутствие от Кубани до Дуная. Крымское ханство перестанет существовать, большая часть его населения будет изгнана. Кстати, вы можете захватить множество рабов и скота. Я не собираюсь щадить никого, кроме нескольких орд. При упоминании добычи, Убаши хищно оскалился. Все-таки немалая часть дохода ханства зависит от военной добычи и сбора дани. Да и рабами калмыки приторговывают. Здесь редкий случай, когда в полон попадают магометане, а не православные и язычники. Мы рассчитываем на ваши полки, привыкшие бить крымцев с черкесами. Здесь собеседник улыбнулся, принимая заслуженную похвалу. По переселению предлагаю не торопиться. Губернатор Бикетов получил новые инструкции. С этого дня земельные споры будет разбирать особая комиссия. Я оставлю здесь своего представителя, который будет наблюдать за соблюдением прав всех сторон. Ведь недопонимания возникают также с башкирами, нагайцами и киргиз-кайсаками. При упоминании последнего племени хан презрительно сморщился. У калмыков давняя вражда с заитскими кочевниками, перешедшими под наше крылышко при Анне Иоанновне. Что неплохо для России, ведь постулата «разделяй и властвуй» никто не отменял. До войны еще 2 года, а мы уже начали к ней готовиться. Продовольствие и фураж для ваших полков начнет прибывать осенью. Мы будем бить врага стремительно, в этом залог успеха. Поэтому воины не должны отвлекаться на поиски еды для себя и коней. Касаемо пороха, зарядов для орудия и сукна, то ваши люди получат все в должном количестве. Убаши снова кивнул, но сейчас с явным уважением. Обычно иррегулярные войска, к коим относятся калмыки, снаряжаются за свой счет. Еды и фуража не хватало, что становилось причиной ограбления мирного населения. Вернее, именно этим кочевники с казаками и занимались, часто позабыв о приказах командования. Я не против, если в предстоящей войне будут ограблены или вырезаны целые народы, но у меня есть свои мысли по пополнению казны. Шутка ли, но уже сейчас разведчики уточняют состояние наиболее богатых людей Крыма и его окрестностей, а также мои люди определяют более-менее важные склады. В этот раз Россия будет воевать грамотно, захватив не только земли, но и все полезные товары с золотом. Для этого при тайной экспедиции формируется особая трофейная команда с наивысшими полномочиями, да и сохранность зданий, полей и каналов входит в ее обязанности. В нужное время хан и его военачальники будут ознакомлены с новыми порядками, а пока нам надо решить вопрос с возможным исходом. Вам я предлагаю начать готовить не только полки, но и переселение. Отправьте на восток посольство, и пусть в него войдут как сторонники, так и противники возвращения. Для начала выберите наиболее приемлемый путь, ведь вам понадобится постоянный доступ к воде, без которого такое множество людей и скота не дойдет до Джунгари. Далее необходимо решать с киргиз-кайсаками. Не думаю, что малая и средняя орда спокойно пропустит через свои земли столько людей. И, наконец, убедитесь на месте, что калмыкам предложит Багдыхан. У меня есть немало сомнений, что ваш народ получит такие вольности, какие вы имеете сейчас. Хан некоторое время размышлял, а его вопрос прозвучал немного неожиданно. Русские войска будут помогать этим трусам из Малой Орды? Я обсуждал с Бикетовым ситуацию с киргиз-кайсаками. На самом деле это не единый народ, а группа племен, разговаривающих на схожих языках. Даже в самой Малой Орде нет единства, да и особой пользы это вассальное кочевье России не приносит. При этом, ее правитель, Нурал-Ихан, ведет двойную политику, ищет опору в Китае и даже Персии. Набеги киргизов не редкость, а скорее правило. Даже собственные старшины недовольны действиями своего правителя. Так почему мы его должны защищать? Я сторонник простого правила: если ты лег под другую державу, то изволь выполнять приказы нового хозяина. К тому же от малоордынцев нет военной пользы, в отличие от калмыков и тех же башкир с ногайцами. Поэтому Бикетов рекомендовал взять под защиту несколько лояльных киргизских родов, обеспечив их пастбищами, а остальных не щадить. Пусть победит сильнейший, ведь у меня в прожекте переселение за Яйк-Едисонской, Джамбуйлуцкая и Едичкульская орд, которых сейчас уговаривают отложиться от Крыма. Пусть наведут в степи шороху и заодно начнут тревожить границы Хивы, Бухары и Китая. Для калмыков есть иные земли, о чем я частично рассказал хану. Надо сказать, что Убаши понравились наши задумки. Правда, он завалил меня вопросами, стараясь не показывать свое несогласие, но так даже лучше. И вообще, он не мой слуга, а вассал, причем весьма полезный и сильный. Зачем лишний раз показывать гордому человеку, что он слабее и его мнение никого не волнует? Я предпочитаю договариваться и оставлять за спиной друзей или союзников, но не врагов. Детально прожект будет доработан Бикетовым при участии ханских советников, а утвержу я его после уложенной комиссии. Кстати, Убаши и главные люди его державы будут участвовать в работе столь важного заседания. Думаю, в Москве мы все и уладим. Если описывать прожект кратко, то все действия начнутся после войны. Но сначала в империю Цин отправится посольство, больше похожие на экспедиционный корпус. Ему всячески будут помогать русские власти и яицкие казаки. Послы должны разведать ситуацию и узнать об условиях Багдыхана. Только я сомневаюсь, что калмыкам разрешат возродить Джунгарское ханство, для чего его столько лет уничтожали, вырезав почти всех жителей. Чтобы создать вновь, я бы никогда не пошел на такой шаг. Касаемо войны, то калмыцкие полки будут разделены на две части. Первая перейдет Дон и ударит во фланг крымской конницы. Вторая при содействии русской пехоты и артиллерии должна очистить от враждебных племен предгорья Северного Кавказа. Главное – уничтожить организованное сопротивление шамхалов и черкесов. Остальные народы не опасны, а православные осетины так вообще наши союзники. Желающих присягнуть русскому императору трогать не будем. Заодно церковь получила приказ мягкой силой привести к христианству и даже восстановить его среди северокавказских народов. Ведь сейчас там только начало распространяться магометанство. Многие горцы живут по заветам предков и поклоняются своим богам. Грех не воспользоваться ситуацией. Резкий переход горцев к исламу и будущие войны, о которых рассказывал майор, был связан с ошибками русских чиновников. Вот мы и постараемся их исправить. При этом сделаем все руками калмыков. Ведь именно воинам Убаши перейдут захваченные степи, которых там немало. Я решил отдать верным союзникам все земли вдоль Кумы и Терека, кроме мест, где будут строиться русские города, конечно, и Кубани, куда будут переселены малороссийские казаки. Заодно агрономы должны выделить наиболее приемлемые для пахоты участки. В общем, работа предстоит долгая и кровавая. Вряд ли горцы, начавшие потихоньку спускаться на равнину, согласятся уйти без боя. С другой стороны, Мы уже начали работу, особенно среди черкесов. Многие из них не против перейти под мою руку. Здесь главное – соблюсти баланс. Убивать людей большого ума не надо. А вот перетащить их на свою сторону, сделав союзниками, гораздо сложнее. В крайнем случае, особо несговорчивых ждет переселение в порту. Если для них неприемлемо жить под властью христианского владыки. Разговор с ханом мне понравился. Думаю, он еще принесет немало пользы России. А еще я неплохо отдохнул. Только вскоре начнется очередная волна встреч. Ведь в Астрахань, как и каждый город до этого, съезжаются просители с окрестных земель. Мне еще встречаться с делегатами от башкир, яицких казаков, помещиков, купцов и крестьян. Добавьте персидского посла, прибывшего накануне. Вот такое насыщенное у меня путешествие, зато познавательное и полезное. Правитель обязан знать, что происходит в его землях, русский император точно. Иначе все будет продолжаться по-прежнему и приведет страну к гибели, как произошло с Россией майора. Нельзя позволять чиновникам руководить державой. Их удел исполнять, а приказы здесь отдает один человек. Потому и самодержавие. Глава 11. Июнь 1766 года. Астрахань, Российская империя. Мне неожиданно пришлось задержаться на берегах Волги. Как оказалось, в Астраханской и окрестных губерниях за последние годы накопилось просто чудовищное количество разногласий. Ладно бы, если дело касалось крестьян, наемных рабочих или мелких торговцев. Нехорошо так говорить, но эти люди привыкли к тирании со стороны помещиков и властей. Вернее, вынуждены страдать. Нет, я принимал ходоков, рассматривал жалобы, но прекрасно понимал, что помочь особо не могу. А вот возникшие сложности с другими просителями потребовали моего участия. Поскольку дело касалось хорошо вооруженной и воинственной публики, к которой относились башкиры с яицкими казаками. И ведь причина возникших сложностей гроша ломаного не стоит. Просто местной власти надо проявлять больше гибкости и не нарушать старые договоры. Так ведь нет, обязательно надо завести ситуацию в тупик. После чего разногласия перерастают в непримиримые противоречия, смывающиеся исключительно кровью. Взять тех же башкир, приславших двух старшин, Базаргула Юнаева и Туктамыша Ишбулатова. Думаю, не каждый столичный чиновник из вотчины коллегии знает о правах этого народа на землю, неоднократно закрепленных указами русских правителей, начиная с Ивана Грозного. И даже регулярные восстания не помогают вбить в глупые головы, что нельзя мерить всех жителей империи одним аршином. Весомая часть народа, проживающая в Оренбургской и Казанской губерниях, обладает вотчинным правом на землю. Так почему этот договор постоянно нарушается властями? Кстати, башкиры – это не совсем народ. Вернее, его ядром являются степняки. Но со временем понятие превратилось в сословие свободных людей, владеющих землей, куда записалось немало татар, чувашей, мордвы и марийцев. Я сам узнал об этом только от Бекетова. Если брать разговор с просителями, то мне просто удивительно его вспоминать. Можно немножко пошутить и передать его таким способом. «Спаси нас, государь! Попираются права и свободы наши, обещанные твоими предшественниками, вопиют просители и бухаются на колени, защити нас от произвола чиновников, да купцов. Первые, все зарится на наши земли. Вторые, устроили монополию и продают товары втридорога. Еще и запрещают нашим людям вести торговлю, всячески им мешая, а власти губернские этому потворствуют. Заодно заставляют магометан креститься, что вызывает понятное противодействие и вооруженное сопротивление. Хорошо, подданные мои, отвечаю, сделав грозный вид, в Уфу уже отправлена особая комиссия и ревизор. Все виновные будут наказаны, а башкирам подтвердят их права и вольности. Смена веры – вопрос добровольный. Коли кто хочет перейти в православие, то это его дело. А так разве бывает? Стоящий на коленях проситель поднимает раскосое лицо, обуреваемое недоверием и надеждой. На самом деле все происходило немного иначе, но похоже. Переговоры начались с обязательной церемонии. Мне подарили целую гору меха и какой-то целебный мед. По крайней мере, старшины божились, расхваливая его свойства. Далее мы приступили к делу. Думаю, мне удалось удивить ходоков знанием противоречия и обид, на которые они приехали жаловаться. Сами они тоже не выглядели дикарями и знали, что такое регулярное мытье. Ишбулатов вообще носил европейское платье, и явно не только по особым случаям, но и в обычной жизни. Не сказать, что все просто, но и неразрешимых вопросов я не увидел. Все в компетенции губернских властей. В который раз я убеждаюсь в необходимости чисток среди чиновничьего племени. Ведь в подобном деле излишне вороватый и неподготовленный представитель власти, хуже любого врага. Как можно шутить с десятками тысяч людей, готовых отстаивать свои вольности с оружием в руках? Понятно, что чиновники в случае очередного восстания, отсидятся за стенами крепостей. Только кто вернет жизни сотен солдат, восставших и невинных жертв? Потому я и ввел персональную ответственность за подобные события. Если на вверенной тебе земле творятся всяческие непотребства, произошел бунт или не дай бог восстание, то обычной отставкой дело не ограничится. Наказание последует неминуемо, а в случае множества жертв, чиновник будет казнен, невзирая на происхождение и прошлые заслуги. Да и армия более не имеет права давить народные бунты. Вскоре все вопросы подобного рода будет решать полиция и ее отряды. Но каждое дело сначала рассмотрит представитель ревизион коллегии ей в канцелярии. Дворяне еще не поняли, что вскоре именно им придется отвечать за вспыхнувшие волнения и бунты. Теперь это дело государственное, и человек, доведший людей до крайних мер, становится преступником. Заодно отвечать придется и местным властям, проигнорировавшим жалобы простого народа. Губернаторы пока не поняли моей задумки, считая ее блажью. А вот некоторые главы уездов начали подавать в отставку. Их никто и не держит. После ревизии пусть идут на все четыре стороны. Только есть у меня подозрение, что всех их ждет дорога на восток. Хотя я недавно издал указ, что провинившиеся служащие будут направляться в штрафной батальон. На каторге от них толку мало, а засорять сибирские учреждения всякой поганью я не собираюсь. Пусть доказывают свое право на жизнь с оружием в руках, ведь ныне под удар попадают и семьи преступников. Нет, никто не собирается сажать женщин и детей в тюрьму. Просто конфискация имущества делает их нищими или приживалками у родственников. Подготовка указа вызвала немало споров со стороны шестерки, но вельможи были вынуждены согласиться, что виновных в нанесении вреда государству, надо наказывать именно таким способом. А вот казнокрадам повезло, и для них пока предусмотрены более легкие расправы, несмотря на мое желание ввести смертную казнь для расхитителей. Только я своего добьюсь и продавлю решение через госсовет. Пусть это случится через 5 лет. В договор с башкирами пришлось внести и дополнение. Жизнь не стоит на месте, а в землях, принадлежащих общинам кочевников, залегает немало богатств. Я предложил, чтобы государство или заводчики выкупали право на использование их владений. Также хозяева земель могут получить пай в будущем заводе или руднике, если внесут соответствующую сумму кроме земельного участка. Подобное нововведение понравилось и Жбулатову, происходящему из семейства рудопромышленников. По его словам, местный народ всячески оттесняют от возможности плавить металлы и добывать соль с прочими минералами. То же самое касается торговли, захваченной вроде как казанскими купцами. Но на поверку злодеями оказались мои старые друзья, старообрядцы. И таких моментов было немало. Думаю, в итоге ходоки остались довольными. Ведь оба старшины в последнем восстании поддерживали русскую власть, несмотря на все притеснения. Теперь они смогут успокоить мятежный край. Сейчас у башкир просто нет причин для бунта. А это сильное подспорье государству, ведь можно привлечь для войны и охраны границ от диких киргизско-исаков немало воинов. Вскоре заработает уложенная комиссия, где примут участие башкирские старшины. Вот там мы и закрепим новое положение законодательно. Но, с другой стороны, я потребую большего подчинения и выполнения всех обязательств. Ведь степняки своеобразно трактуют законы, мол, они в своем праве и почти независимы. Только башкиры не учитывают простой вещи. Изначальные соглашения заключались в середине 16 века, когда была совершенно иная ситуация. Ивану Грозному было важно переманить свободолюбивых кочевников на свою сторону и отвратить их от ногайцев. С тех пор минуло немало времени, и ситуация изменилась. Ногайской орды больше нет, а в степи появились калмыки с яицкими казаками, способными самостоятельно держать засечную черту. Да и сами укрепления вскоре могут не понадобиться, ведь я задумал переселить в киргизскую степь вассалов крымского хана. Теперь набеги пойдут в обратную сторону. И зачем мне вольные башкиры, регулярно поднимающие восстания? Хорошо, что их старшинам хватает ума присылать свои полки на войны, которые ведут русские правители. Я тоже обозначил ходокам, какое количество солдат мне необходимо, иначе можно просто перебросить в край регулярные войска и уничтожить любые очаги сопротивления, низвергнув некогда свободный народ в обычные крепостные. Напрямую такие слова не прозвучали, но и Жбулатов с Юнаевым мои намеки поняли. Ведь ранее правители особо не вникали в дела инородцев, передав все на усмотрение чиновников. Здесь же я разобрался в ситуации и прекрасно понимаю, кто будет виновен в возможном бунте. Но, скорее всего, более восстания не предвидится. Или его подавят сами башкиры. Ведь их старшины получили от меня немалые преференции. Да и простой народ может извлечь немало выгоды. Похожая беседа произошла с яицкими казаками. Вернее, выборными делегатами от большей части станичников. На Яйке сложилась непонятная ситуация, когда войско разделилось на две неравные части. Старшины поддерживали царскую власть и все ограничения, вводимые оренбургским губернатором, а обычные казаки стояли за старинные обычаи. В первую очередь это касалось права выбора атаманов, земельных и торговых вопросов. При этом старшины в сговоре с губернатором поддерживали нужных купцов, препятствовали развитию и больше думали о своем кармане, нежели о народе. Вот и ко мне пожаловали выборные люди. Хотя в Астрахань прибыл и яицкий войсковой атаман Андрей Бородин, но подозреваю, что вскоре станичники выберут себе нового главу. И ведь снова все разногласия можно утрясти в Оренбурге. Для чего им царь? Или Россия? Такая страна, где монарх должен решать буквально все. Может мне еще определять, когда пахать, ловить рыбу и правильно зачинать детей. Бездействие властей уже не просто раздражает, а бесит. Будь у меня возможности Петра Великого, то во многих губернских городах сплах уже катились головы десятков, а то и сотен виновных. Только не думаю, что царь-реформатор подумал озаботиться, кем заменить провинившихся. Просто места казненных сменили бы очередные неумехи с казнокрадами, а непотребства стало больше. Мне же необходимо думать о деле. Казнить легко, как и сменить губернатора или чиновника. России необходимо такое устройство, дабы самый глупый глава не смог навредить общему делу. Ведь нельзя исключать, что на самый верх протолкнут знатного неуча и неумеху. Вернее, надо учитывать, что это точно произойдет. Потому я решил, что в каждом ведомстве должны служить два товарища главы. Неважно, губерния это, коллегия или департамент. На посту всегда обязан находиться знающий человек, разбирающийся во всех тонкостях учреждения. Понятно, что это не мои идеи, а майора. Но почему-то мне не легче. Ведь предстоит колоссальный труд по персональному назначению людей на важные должности. Я никому не отдам первоначальный период расстановки чиновников во всех ведомствах и губерниях. Именно подобным способом можно провести реформу управления империей. В людскую честность верится с трудом, но почему не попытаться найти достойных исполнителей? Поэтому важно быстрее открыть школу по обучению чиновников. Да и про армию забывать нельзя. Офицеры тоже должны постоянно повышать свое мастерство. Заодно надо знакомить военных с современными тактическими и техническими новинками. А здесь приходится заниматься работой провинциальных властей. Конечно, я пошел на уступки казакам. Иначе никак. Через 2 года мне понадобится каждый солдат и кому-то придется держать границу со степью. Большой набег маловероятен, но мелкие стычки вполне возможны. С учетом того, что хан Малой Орды управляет едва третью своих подданных, то всякое возможно. Скреплю зубами и мысленно ругаюсь самыми скверными словами, но понимаю, что здесь я бессилен. Нет, через 1/2, когда уложенная комиссия примет новые законы, ситуация начнет меняться. А вот сейчас, никак. Дворяне не поймут, и есть вероятность, что со мной случатся геморроидальные колики, повлекшие за собой смерть. Стоящие передо мной бородатые люди, с морщинистыми лицами и натруженными руками, просто били наотмашь, мысленно, конечно. Передо мной расположилась депутация старост из нескольких сел губернии. Просили то же самое, что и многие ходоки до этого. Люди хотят урезонить произвол помещиков. И речь даже не о насилии их над девицами или избиении невиновных розгами. К этому народ как-то привык, что звучит просто дико. Народ просто стонет под гнетом барщины, не дающей ему спокойно работать. Понятно, что подобное происходит не повсюду, но произвола со стороны помещиков хватает. Кстати, в особо вопиющих случаях я приказывал ревизорам провести расследование. Но ведь подобное непотребство происходило в каждой 5-й деревне. Я же не могу разорваться, да и помещики в своем праве. И нет уверенности, что мои намерения по восстановлению Юрьева дня и запрета барщины будут утверждены. Думаю, именно эти решения могут существенно облегчить жизнь крепостных. Как закрепленная цена на выкуп, запрет продавать раздельно семьи, отмена телесных наказаний и еще несколько полезных нововведений вплоть до лишения права помещиков осуществлять суд. Только хочется помочь людям сейчас и кое-что мне по силам. Но страшно встречать подобные депутации и выслушивать жалобы на творимый произвол. Отменять крепостное право тоже нельзя. Здесь речь не о моей жизни, за которую я особо не переживаю. Ведь итогом поспешного решения может стать введение английской системы огораживания или чего-то похожего. Помещики могут просто согнать людей с земли, оставив небольшое число батраков и работников для мануфактур, а остальные крестьяне будут обречены на голод, а империя понесет огромные потери. У нас нет Америки, куда можно сбросить излишки населения, а промышленность не развита и множество рабочих рук ей без надобности. Что мне делать в этом случае? Плохо, что при любых реформах крепостного права обе стороны окажутся недовольными. Мы с князем Щербатовым немало обсуждали этот вопрос, и пока не нашли безубыточного его разрешения. Естественно, если все расходы не оплатит казна, но откуда взять столько денег? Остается укреплять свою власть, дабы избежать заговоров. Заодно надо сделать крепостной труд невыгодным. Это длинный путь, но есть у меня кое-какие мысли. Еще никто не мешает властям пресекать насилие над крестьянами. Здесь у меня тоже имеется одна идея, что опять-таки требует времени. А пришедшие на прием ходоки просят помочь им сейчас, потому я и скреплю зубами от ощущения собственного бессилия. Перс был велеречив, улыбчив и просто источал дружелюбие. На удивление посол оказался весьма молодым человеком, более похожим на воина, нежели чиновника. Невысокий, сухощавый, с короткой черной бородой он мог сойти за купца. Ну, уж больно острые взгляды Али Ибрагим Зенд бросал из-под тишка. Да, посланник персидского правителя, его племянник. Шахское посольство прибыло втайне, насколько это возможно. Шишковский вроде гарантировал, что лишние люди о переговорах не узнают, но я сомневался. Астрахань – большая деревня, где трудно утаить происхождение и цель прибытия корабля. В любом случае голландцам с англичанами донесут о встрече. Только хочется, чтобы это произошло как можно позже. Не буду описывать церемонию и вручение подарков с грамотами. Важна сама беседа, оставившая у меня надежду на будущий успех. Уже в следующем году с верфи сойдут два судна, которые начнут патрулировать берег от Дербента до устья Волги и пресекать нападения пиратов. Это, не считая пяти кораблей, охраняющих прилегающие воды прямо сейчас. Все разбойники, ранее участвовавшие в нападениях, сейчас отлавливаются и будут казнены. Не скрою, что России нужна торговля с Персией, но это не главное. «Османы?» – спросил посол. Я понял его вопрос без толмача, быстро переведшего слова с персидского на русский. Сами переговоры проходили в узком кругу. Кроме толмачей с каждой стороны присутствовало по два советника. И, конечно, моя охрана. Бабарыкин с Пафнутием не отпускают меня одного даже в туалет, к чему пришлось привыкнуть. Не думаю, что гости задумали какую-нибудь каверзу, но лучше поберечься. Здесь я полностью согласен с камердинером. Именно так. Время идет, меняются правители наших государств, и только враг остается прежним. И это даже хорошо. Али не разделял моей радости и явно удивился. Он даже хотел провести рукой по бороде, но быстро себя одернул. Этикет никто не отменял даже на Востоке. Не удивляйтесь моим словам. Ведь редко случается, что у двух стран есть непримиримый враг, мир с которым – это очередная подготовка к войне. У Персии с Портой неразрешимые религиозные разногласия. Россия же не успокоится, пока не вышвырнет османов за Дунай и Кавказский хребет, а может и дальше. Глупо не воспользоваться подобной ситуацией, потому я и говорю, что не важен правитель, взошедший на трон обеих держав. Главное – подписание договора, который станет государственной политикой и сделает наши страны вечными союзниками. Предложение поистине необычное, ведь до сих пор христианские и магометанские державы не заключали подобных договоров. Только Франция временами использует давние связи с Портой для решения своих задач. Именно Париж в конце прошлого века не позволил Священной Лиге разгромить османов. В свою очередь, султаны воздействуют на вассальных берберийских пиратов и позволяют французским купцам спокойно торговать в Восточном Средиземноморье. Как быть с христианскими вассалами Персии? Наконец спросил посол, не удержавшись и дотронувшись до бороды. Князь Картли не скрывает своего желания присоединиться к России. Его же и меретинский собрат предпочитает лизать пятки османам. Еще есть армяне, но этих больше заботит наживо и, чтобы их особо не трогали. При этом все перечисленные народы, наши слуги. Майор считал присоединение Закавказья к России вредоносным решением, выжавшим из империи огромные ресурсы и не принесшим особой пользы. По его мнению, нам лучше захватить Черноморское побережье, которое сейчас принадлежит Порте, на 20-30 верст вглубь материка. Гораздо дешевле и правильнее построить или захватить существующие крепости и порты, владеющих устьями рек с главными торговыми путями. Наставник не изобретал ничего нового. Именно так султаны и держали в узде все Черное море, включая Крым и воинственных горцев. Если все сношение с внешним миром идет через твои военно-торговые посты, то противник лишний раз подумает, имеет ли смысл ссориться. Ведь флота у грузин или черкесов нет, а на юге и юго-востоке находится не особо дружелюбная Персия. Надо только решить вопрос с недавно образованным Бакинским ханством. В этом месте находятся колоссальные запасы нефти, называемые сейчас горным или земляным маслом. Еще при Петре, во время завоевания Апшеронского полуострова, разрабатывались прожекты по добыче этого полезного продукта. А еще для русской торговли важен сам город Баку, расположенный весьма выгодно и имеющий множество торговых связей с окружающими странами, в первую очередь благодаря упомянутым послам армянам. Но и без них России выгоден этот клочок земли, который удобно защищать и снабжать на случай осады. «Мне не нужна Кахетия», произношу к явному удивлению Али и сразу поясняю, только внутри России сильно желание помочь угнетаемым православным братьям. И если я открыто отдам грузин на растерзание магометанам, то неизвестно, чем это обернется для меня. Поэтому предлагаю следующее. Оба грузинских государства остаются под вашим вассалитетом, но христианская вера не должна подвергаться никаким гонениям. Пусть кахетинцы и меритинцы платят шаху разумный налог, помогают войсками. Только Персия более не нападает на грузин, не перемещает население и не расселяет там магометан. России нужно только побережье вплоть до Трапезунда. Еще мы хотим вассалитета над Бакинским ханством. Я говорю открыто и сразу проясню свои мотивы. Вы держите Дербент и прочие дороги в Закавказье. Мы строим оборонительные рубежи на Апшероне, а заодно несколько крепостей уже на Каспии. Всякие шамхальские и прочие государства будут уничтожены, а между русскими поселениями разместятся калмыки, которые будут удерживать земли даже в предгорьях. В этом случае обещаю, что мои войска не пойдут далее Апшерона. Конечно, если шах или его потомки не попросят о помощи. То же самое касается грузинских государств и армян. Коли их не будут притеснять и уничтожать из-за религиозной принадлежности, то у России просто нет причин вмешиваться в тамошние дела. На этот раз посол думал гораздо дольше. Я же взял бокал с морсом и посмотрел в небольшое окошко. Сквозь мутноватое стекло в кабинет пробивалось яркое солнце. Вроде утро, но припекает уже немилосердно. Мне по душе более прохладная погода, нежели астраханская жара. Не думаю, что мой повелитель согласится отдать России Баку. Все остальное вполне решаемо. Ведь если наши слуги не бунтуют или не вступают в сговор с проклятыми османами, то нам нет смысла лезть в их дела. В Персии спокойно живут народы, исповедующие разные религии, и без особой нужды их не трогают. Пока же предлагаю обсудить торговый договор. У меня есть полномочия для его заключения. Думаю, мы договоримся по делам торговым. Обеим державам нужны дополнительные доходы. Главное, нам есть что предложить друг другу. И надо учитывать политический момент. Ведь Порта для России и Персии – вечный враг. К тому же мы отказались от присоединения грузин с армянами, что должно быть оценено Шерзом. А еще можно сколько угодно рассуждать о религиозных противоречиях, но общий враг и выгода должны сплотить обе страны. Причину противоречий в лице грузин я сразу устранил. По Баку мы просто обязаны договориться. Тем более, что персам сейчас важнее разобраться с внутренними делами. В стране разруха и уничтожены не все очаги сопротивления различных групп, недовольных возвышением зиндов, захвативших престол. Ведь после падения монгольской династии Персии правили тюркские роды, а тут вдруг вылезли какие-то курды. Кстати, надо осторожно посоветовать Керимхану, чтобы он полноценно короновался. Сейчас он носит титул регента при шахе Исмаиле, что весьма глупо. Заодно курду не мешает начать давить всех недовольных, в чем мы ему поможем, поставляя вооружение и амуницию. Хочется сразу установить долговременные отношения и предотвратить падение династии. Такой же договор я хочу подписать с одним европейским государством. Правда, там нет предпосылок для свержения правящего рода. В этом случае Россия получит двух мощных союзников на Востоке и Западе, что позволит ей более спокойно вести свою политику. Персия же дает нам возможность получать азиатские товары по низким ценам. Потому я сразу предложил послу установить одинаково небольшие таможенные пошлины и разрешить купцам торговать в любых городах обеих государств. Пусть персы основывают свои дворы не только в Астрахани, но и Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве и столице. То же самое касается русских купцов. А Каспийская флотилия станет охранять побережье и торговые пути от разбойников. Думаю, в ближайшее время к нашему союзу присоединятся хорезмийцы с бухарцами, которым выгоднее возить товары по морю. Надо будет только создать порт на восточном побережье Каспия. Касаемо флота, то это хорошая школа, где мы станем обучать моряков. Далее им предстоит действовать уже на Черном море. В этом деле меня полностью поддерживает адмиралтейство коллегия. Только как на подобные договоры ответит Англия и Голландия. Обе страны имеют большую прибыль от завоза азиатских и колониальных товаров. Чую, что нас ждут нелегкие переговоры с двумя мореходными нациями. Наверное, давно у империи не было столь полезных переговоров, просто обязанных принести ей немало выгод. Бекетов аж светился от удовольствия, когда прочитал черновик договора. Ведь России действительно нечего делить с Персией, если отбросить муть про поддержку христиан Закавказья. Почему мы должны лишаться прибыли или терять людей из-за народов, которые предадут нас в будущем? Это я основываюсь на знании майора. Часть вельмож не понимала причины разворота политики в сторону персов, в ущерб грузинам с армянами. Я же настоял на своем, объяснив, что мы не обязаны воевать за всех христиан мира, находящихся под игом басурман. Ведь есть еще греки, ассирийцы, сирийцы, копты, балканские славяне и валахи. Почему-то Папа Римский или какая-нибудь Испания не устраивает нового крестового похода по освобождению единоверцев. Франция так вообще дружит с магометанами, используя их в своей политике. Вот и нам пора заботиться о России, нежели чужеземцах. А наиболее деятельные армяне, грузины, греки, валахи и сербы добираются до наших пределов, где поступают на службу или занимаются иными делами. Значит, если человек хочет, то он способен преодолеть любые препятствия, дабы обрести свободу. Мы кинем еще не один клич, привлекая людей на новые земли, освобожденные от крымцев и османов в ближайшие годы. Только русские солдаты не будут умирать за освобождение других народов. Глава 12. Июль 1766 года. Земля донских казаков, Российская империя. Что там? Спрашиваю явно взволнованного Бабарыкина. Капитан и глава моей охраны прискакал к группе наших повозок. Судя по выстрелам, раздающимся впереди, ничего хорошего там не происходит. Скорее всего, засада, ваше величество. Либо мы наткнулись на татарский или черкесский набег. Время подходящее, да и здесь вечно шастают разные ватаги. Поди разбери, кто это. Вижу, что от подобных известий свита впала в оторопь. Среди моего окружения нет трусов. Просто люди не могли понять, у кого хватило наглости напасть на кортеж русского императора. Да и сопровождение у меня немалое. Не считая полуэскадрона конногвардейцев, с нами идет рота измайловцев, 200 калмыков и столько же донских казаков. Это не считая 20 личной охраны и 7 камердинеров во главе с Пафнутием. К ним надо прибавить около 300 вельмож, чиновников, присоединившихся дворян, обозников и слуг. Получается огромная толпа. Как я не пытался сократить делегацию, она только росла по мере движения. Кстати, за редким исключением, все эти люди умеют пользоваться оружием. Командуйте, Петр Иванович, поднимаю руку и пресекаю начавшийся гвалт. Вы отвечаете за мою охрану, поэтому назначаю вас главным. К чести бывшего гвардейца, он не растерялся и сразу начал отдавать приказания. По замыслу Бабарыкина мы разделили караван. Пришлось бросить часть телег с подарками, личными вещами и прочим хламом. Все остальные воски развернулись и направились к ближайшей рощице, расположенной на небольшой возвышенности. По словам Петра, там есть источник воды, а местность позволяет выстроить гуляй-город и оборонять подступы к холму. Понятно, что быстро только кошки родятся, и мы управились часа за два. За это время прибыло 2 вестовых, сообщивших, что число нападавших выросло, наш авангард понес большие потери и больше не может сдерживать натиск врага. Буквально через минуту, как за возведенные редуты въехал последний всадник, а слуги под предводительством Крузи бросились помогать раненым, появились нападавшие. По словам стоящего рядом Галдана Дарджи, кузена калмыцкого хана, На нас напали черкесы и ногайцы. С Кабардой у России сейчас мир, и вообще ведутся переговоры о принятии вассалитета, что находит понимание среди тамошних князей. Разбойники же принадлежат к черкесскому племени абадзихов, весьма воинственному и непримиримому. Ногайцы и остальные воины – солянка из нескольких шайк. Все это калмык узнал после допроса пленного. Еще он утверждает, что нас ждали, но засады расположились по нескольким дорогам, так как враги не знали точного пути. Именно поэтому авангарду удалось навязать бой, дождаться подкрепления от основного отряда. Мы бы и прорвались, но разбойники начали собирать всех своих людей, которых оказалось в несколько раз больше наших. А почему они разбились на несколько отрядов? Ведь легче было напасть скопом, спрашиваю уставшего воина, халат которого изрядно потрепан и забрызган кровью. Но калмык точно не унывает и чуть не рад возможности подраться. Так разъезды, ваше величество, удивленно отвечает Галдан и поясняет, здесь ничья земля, вернее, донских казаков, но они не могут охранять все границы, а в наших пределах чужаков сразу заметят и уничтожат. Непонятно, почему дончане задержались со встречей. В словах калмыка чувствовался небольшой упрек, ведь это я отказался от большого отряда сопровождения, выделенного у Баши. Тот вообще собирался ехать со мной, но меня уже порядком утомили большие скопления людей, и вот тебе расплата за неосторожность. Мы выслали несколько гонцов за подмогой, как к калмыкам, так и в Черкасск, но неизвестна общая численность разбойников. Помощь могут перехватить, поэтому надо готовиться к более длительной осаде, произнес Бабарыкин под кивки Галдана и командующего конногвардейцами, а пока вам надо занять укрытие. Бой может начаться в любой момент, мы же пока приготовим татям сюрприз. Капитан указал в сторону повозок, перекрывающих наиболее удобный подход к нашему лагерю. Там солдаты споро размещали два небольших орудия. Оказывается, глава моей охраны неплохо подготовился. Он и ружей с порохом тащил столько, будто собрался снаряжать целый полк. Я же присел под навесом, разбитым пафнутием возле большого куста, дававшего дополнительную тень. Август в этих краях не самый приятный месяц. Трава в степи уже выжжена солнцем, а небольшие уголки зелени расположены вдоль рек или таких вот источников, возле которого нам удалось укрыться. Сейчас бы лечь в теньке на кошму, да переждать жару, попивая морс, заодно обозревая окружающие красоты. Ведь жизнь в степи кипит, да и небо здесь великолепное. Мне же приходится наблюдать за творящейся суетой и успокаивать собственных вельмож. Граф, перестаньте трястись, тихо говорю Шувалову, сидящему напротив, не забывайте, что вы генерал-фельдмаршал, и князю с товарищами передайте, дабы вели себя спокойнее. Незачем сейчас волновать людей. И где ваше оружие? Обер-камергер посмотрел в сторону Трубецкого и нескольких вельмож, стоявших рядом. Затем быстро перевел взгляд на меня, тряхнув жирными щеками. Вокруг продолжали двигаться люди, ржали недовольные кони и, вообще, наш лагерь напоминал растревоженный улей. Добавьте к этому нестерпимую жару, запах пота, исходящий от людей с животными и весьма душный воздух, то картина получается неоднозначной. Судя по всему, вечером будет дождь. В общем, чуть ли не Армагеддон. Я же сижу в одной рубахе, ибо не желаю преть в камзоле и спокойно чищу короткий штуцер, изготовленный под мою руку. Два пистолета уже проверены и заряжены, а за шпагой я слежу, как за собственным здоровьем. Испанец вбил в меня эту науку навсегда. Оружие всегда должно быть в лучшем виде. Кольчугу тоже придется надеть, ведь иначе Пафнутий не отстанет. Вдруг издалека раздались громкие вопли, сопровождаемые топотом множества копыт. Наверное, дикари перешли в атаку. Шувалов еще больше побледнел, а из-под его шляпы пот тек уже целыми ручьями. Между тем ко мне подбежал камердинер и чуть не насильно заставил надеть кольчугу и кафтан, а еще вокруг встали мои охранники. Рявкнувшие орудия чуть не отправили графа в обморок, а у меня заложило одно ухо. Зато медом по сердцу прозвучали вопли боли, раненых басурман. А вот жуткое ржание умирающих коней было неприятным. Картечь – такое дело, что не щадит ни людей, ни животных. Следом за пушками прозвучал ружейный залп и сразу следующий. Оружия у нас хватает, поэтому Бабарыкин решил подавить огнем нападавших. Судя по новым визгам дикарей, капитан выбрал верный маневр. Тут ко мне подошел невозмутимый Шишковский, допрашивавший важного пленника. После моего кивка Степан Иванович наклонился и зашептал, две недели назад к главе разбойников пожаловали какие-то калмыки. Допрашиваемый не знает кто, но можно распутать этот клубок, так как он дал весьма дельное описание двоих гостей. Вы думаете о том же человеке, что и я. Смотрю в осунувшееся лицо главы экспедиции. Это Цибек Даржи, больше некому, подтвердил мои подозрения глава экспедиции, ведь вы украли у него мечту о возвышении, которое мог дать уход калмыков на восток. Еще и укрепили позиции у Баши, разрешив почти все внутренние противоречия в ханстве и устранив разногласия с нашей властью. Вот вам и решили отомстить. А если прояснится участие калмыков в нападении и возможном убийстве императора, то последствия могли быть весьма суровыми. Тогда Таргутам пришлось бы бежать сломя голову. Этот интриган мог извлечь двойную выгоду. Удивительные дела здесь происходят. Человек готов потерять половину своего народа ради укрепления личной власти. Тут раздался новый залп орудий, и звон в ухе усилился. Передайте пленника Убаши. Он не глупый, сразу все поймет. Заодно очистит ханство от врагов. Накануне большой войны, это весьма полезное дело. Новый залп помешал беседе. Тут еще и крики раненых уже с нашей стороны. Да и Пафнутий потребовал, чтобы я спрятался в воске. Вдруг звуки выстрелов раздались совсем близко, а из рощицы выбежал солдат и закричал: «Обошли! Чего так волноваться?» Вскакиваю со стула, быстро рассовываю пистолеты по кобурам и хватаю штуцер. «За мной! Нельзя позволить врагу ударить нам в тыл!» «Ваше вел!» — произнес Пафнутий и тут же закричал, махая руками: «Сюда, быстро!» Это он позвал камердинеров, которые на самом деле редкие головорезы. Но сейчас не до подобных мыслей. Несусь вслед за подпоручиком Левашовым, являющимся заместителем главы моей охраны и решившим возглавить отпор нападавшим. Вернее, мне это так показалось. Охрана и слуги быстро оттерли меня от нашего ударного отряда. Запрещать мне чудить напрямую может только Бабарыкин, отлучившийся всего на минуту. Но думаю, вскоре капитан появится и устроит головомойку своим подчиненным. Потому я сам вперед особо не лезу, но кровь кипит и требует драки.